Картина четвертая. Неслышимый отворачивается. Сэн-Тян, вы кушать не хотите? Тогда я съем сама. Съедает колобок. Продолжает с набитым ртом. Давайте я вам плечи и шею разомну. Я госпоже Идзуми так делаю массаж. Вскакивает, садится у него за спиной, начинает делать массаж. Он пытается отодвинуться, но она не отстает. «Для вас я что хотите? Вы только дайте знать. Раз жизнь мою спасли вы, я ваша навсегда. И если не поможет бальзам вас исцелить, я заменю вам руки, я не покину вас. Останьтесь у нас вы на иждивении жить, прислуживать я буду и госпоже, и вам». Куда же вы пойдете? Без рук, без языка. А здесь я вас раздену, одену, накормлю. Неслышимый содрогается от подобной перспективы. Добрее нет на свете, моей Идзуми-сан. А вас нет благородней. Чего же мне еще? Какое будет счастье обоим вам служить? Но я вас утомила. Хотите вы прилечь? На Ингаву выходит Идзуми. Она в нарядном кимоно, в руке у нее веер. Идзуми. Я вам не помешаю? Пусть действует бальзам, а я пока продолжу готовить танец свой. Сэн-Тян садится к Симисену. Медленно и старательно, иногда сбиваясь, аккомпанирует. Идзуми исполняет танец, неслышимый, не отрываясь, смотрит на нее. Сказитель. Следит за дивным танцем беспомощный злодей, любуясь поневоле движений красотой, что общего у танца Идзуми с ремеслом, которому синоби жизнь посвятил свою. Казалось бы, немного, и все же сходство есть, закон единый, тайну в искусство возвести. Юген от глаз скрывает сияние красоты, скрывает путь синоби, убийство черноту, как инь и янь стремятся к друг другу силы две, без темноты нет света, без света темноты. Охвачен странной дрожью, неслышимый сидит и сам не понимает, что происходит с ним. Идзуми прекращает танец, приближается к неслышимому. Идзуми. Час миновал как будто. Посмотрим мы сейчас. Помог ли вам, как должный заветный мой бальзам? Прошу, позвольте руку. Вот так, благодарю. И если будет больно, подайте сразу знак. Осторожно разбинтовывает одну руку, осматривает ее и, удовлетворенно кивая, разбинтовывает вторую. Ну вот, другое дело. Осталась краснота и опухоль местами, не до конца сошла. Теперь я дам вам зелье снотворного испить. Здоровый сон. Лечение с успехом завершит. Она приготавливает зелье. Неслышимый с изумлением смотрит на ладони, шевелит пальцами. Сказитель. Глядит он и не верит. Ожогов больше нет. Владеет он руками. Вернулась сила в них. Болезненные движения, но это пустяки. Исполнить долг свой сможет. Убийца без труда. Идзуми. С поклоном подает ему чашку. Вот, выпейте, прошу вас. Уснете быстро вы, а я побуду с вами. Посторожу ваш сон. Ученица, а ты поди, побегай. С характером твоим ты все равно на месте не сможешь усидеть. Начнешь скрипеть, вертеться, а это ни к чему. Ни то ни сё, сан должен сном крепким спать теперь. Девочка с поклоном выходит. Неслышимый медлит, не берет чашку. «Ах, вам, наверное, больно пока ее держать. Позвольте, я сама вас лекарством напою». Она нежно берет неслышимого, рукой за шею, подносит к его губам чашку. Он вздрагивает, зажмуривается, медлит, потом выпивает до дна. Сказитель. «Нежданное желание». Нелепая мечта. Приходит вдруг к убийце. Он говорит себе. «О! Если яд смертельный сюда бы был налит, с каким бы наслаждением отраву выпил я, и в следующей жизни, как знать, все может быть, я мог бы возродиться совсем к иной судьбе. Возможно, провидение свело бы нас опять, и я тогда иначе себя бы с ней повел». Идзуми опускает его голову на подушку в виде деревянной подставки. Неслышимый моментально засыпает. Его грудь ровно вздымается. Гейша сидит и смотрит на спящего. Сказитель. Два чувства вызывает в Идзуми человек, который ученицу от лютой смерти спас. Во-первых, восхищение. Вот истинный герой. Когда все растерялись, он был на высоте. Второе чувство — жалость. Он нем, он без лица. О, как ему должно быть на свете тяжко жить! Глядит она, вздыхает. Попеременно в ней то восхищение вспыхнет, то жалости вверх возьмет. Беда, коль в женском сердце поселится восторг, еще опасней жалость отзывчивой душе. Когда ж соединятся два эти чувства вдруг... От этого слияния ждать нечего добра. К тому прибавим тайну. Мужчина без лица пугает и прельщает загадкою ее обычного мужчину. Как он, не будь красив, Идзуми из гордыни любить бы не смогла. Но этот предстает ей десяткам тысяч лиц, как будто все мужчины у ног ее лежат. Один есть только способ видение изгнать, пока он спит, под маску украдкой заглянуть. Вид страшного уродства Идзуми отрезвит. Она уже руку тянет, чтоб маску приподнять, и вдруг... Порывом странным охвачена она, отходит и садится пред зеркалом своим. Идзуми садится, перед туалетным столиком поднимает на шкатулке крышку, смотрится в зеркало. Спящий остался у нее за спиной. Идзуми взволнована в полголоса. Юген всегда невидим. Сокрыта красота. Сорвать ее покровы, лишь тайну погубить, возлюбленный безлика. Вот истинный Юген. Мое воображение тут может сотворить прекраснейшее в мире волшебное лицо. Его любить я буду. Да, это решено. Собой мы явим пару, каких не видел свет. Я лучше из женщин, он лучше из мужчин. Я хороша, он лучше, как яви лучший сон. Меня увидеть всякий способен без труда. Его ж краса открыта. Одной лишь будет мне. Внезапно неслышимый бесшумно поднимается и выскальзывает из комнаты. Идзуми этого не замечает. Мы, женщины, телесны, пугливы и слабы. Такими сотворил нас природный женский инь. Бесстрашен, бестелесен избранник будет мой, ведь истинный мужчина есть воплощенный дух. Мое лицо увянет, краса моя умрет, но дух бесплотный вечен. Он то, что нужно мне. Порывисто отворачивается, видит, что спящий исчез, продолжает растерянно. И вправду бестелесен, и вправду словно дух. Мои слова он слышал, в смущении убежал. Хватается за голову, раздвигаются сёдзи, заглядывает Сэн-тян. Сэн-тян, к вам человек явился, увидеть хочет вас. Лицо его закрыто, и имя не сказал. Идзуми, лицо его закрыто? Вернулся он ко мне. Не то не сё, входите. Зачем же вы ушли? Сэн-тян, нет, госпожа Идзуми, другой то человек. Судить по платью важный какой-то самурай. Входит самурай в низко надвинутой соломенной шляпе. Нетерпеливым жестом велит ученице удалиться. Она с почтительным поклоном исчезает. Самурай входит в комнату, закрывает за собой сёдзи. На поклон гейши отвечает кивком. Садится перед ней, снимает шляпу. Это господин Кубота. Кубота. Надеюсь, не узнала девчонка голос мой. Не нужно, чтоб болтали про этот мой визит. Идзуми, вы господин Кубота? Какой нежданный гость! Ах, чем я заслужила неслыханную честь! Кланяется снова, еще ниже. Кубота. Князь прибыл нынче в Эдо и тотчас приказал немешкой устроить смотрины среди гейш. В день завтрашний он должен явиться ко двору, но послезавтра утром зовет вас всех к себе. Идзуми кланяется и делает жест «радостное ожидание». Советовал ему я особо обратить на гейшу из Янаги внимание свое. Идзуми кланяется и делает жест «бесконечная признательность». Сказал, она изящна, и подлинный Юген собой воплощает, единая из всех. Идзуми кланяется и делает жест «о, незаслуженная похвала». Сказал, что благородство, изысканность души с небесной красотою соединяешь ты. Идзуми кланяется и делает жест «милое смущение». Теперь почти уверен я в выборе его, и все же мне тревога покоя не дает. Я знаю его светлость, влиянием чужим подвержден он безмерно, доверчивый горяч, наложница, что в замке поселится у нас, вмиг завладеет сердцем и мыслями его. Княгиня не помеха, скучна она умом, из года в год рожает одних лишь дочерей. И если князю сына наложница родит, ничто не поколебит владычество ее. Подумать даже страшно, что будет, коли князь какую-нибудь стерву из Эдо привезет. Идзуми делает жест «деликатное сочувствие». Всех лучших гейш столицы я князю подобрал, но ты одна достойна наложницей стать. Идзуми кланяется и делает жест «почтительное сомнение». Страшишься ты, чужбины? Я помогу тебе, и быстро обживешься ты в Сацуме у нас. Союзники мы будем, надежные с тобой, и князя от ошибок сумеем уберечь. Идзуми кланяется и делает жест «о, беспредельна ваша мудрость! Но прежде без осечки нам нужно сделать так, чтобы не оставить шансов соперницам твоим. Я вкусы господина отлично изучил. Запомни хорошенько, что я тебе скажу. Любимый танец князя — журчащий ручеек». Идзуми кивает. «Из песен больше любит крик журавлиный он». Идзуми кивает. «Надень совсем простое, без блеска кимоно. Спусти пониже вырез, да локти покажи. Всегда был его светлость, ценителем большим красивой женской шеи и белизны локтей». Идзуми поднимает руки и, опустивши рукава, обнажает ее локти. Кубота восхищенно качает головой. «Я вижу, ты советы хватаешь на лету. Могу не опасаться, и засмотрин исход». Поднимается, они обмениваются поклонами. Кубота надевает шляпу и выходит. Идзуми остается одна. Она держится за виски и слегка раскачивается, словно ива под ветром. В саду, таясь, появляется неслышимый. Он смотрит на Идзуми, сказитель. «Воистину бесценные советы старика. С их помощью Идзуми, конечно, победит. Но отчего не весел ее прекрасный лик? Какие мысли тенью легли ей на чело?» В сад входит Обара, гуляющая под солнечным зонтиком. Она тоже останавливается перед цветущей яблоней. Как бы любуется ее красотой. Неслышимый прячется глубже в тень. Идзуми заметила Обару, всплеснула руками. Идзуми. «Ах, милая сестрица, прошу, иди сюда. Мне нужно тебе нечто скорее сообщить». Обара поднимается в павильон, садится напротив Идзуми. Они начинают разговаривать. Слов не слышно, но пантомима красноречива. Идзуми горячо говорит. Обара взволнованно слушает, и то и дело кланяясь в знак благодарности. Сказитель, комментируя их беседу. «Не хочется Идзуми наложницею быть, доверием Куботы пренебрегла она, но честью заведения пожертвовать нельзя, другая из Янаги пусть гейша победит, все хитрости о баре поведала она». О танце и о песне, о скромном кимоно и об открытой шее, о белизне локтей. Обара преувеличенно низко опускает ворот кимоно, рукава задирает чуть не до плеч, и Идзуми кивает. Да-да, именно так. Сама пообещала похуже выступать, от радости Обара не знает, что сказать. Расчувствовались обе и крепко обнялись. Гейши изящно обнимаются, не касаясь щеками, чтобы не повредить слой белил. Обара. «Идзуми, дорогая, какой счастливый день! Соперничать так горько мне с названной сестрой! Меня ты победила, без боя уступив! Такого благородства никак я не ждала!» Идзуми. «Нет, то не благородство. Я просто поняла, что фаворитке участь не греет душу мне. Тебе судьба такая скорее подойдет, а я предпочитаю свободу сохранить». Гейши снова обнимаются, причем Обара осторожно салфеткой снимает со своих глаз слезинки. Выходит с поклоном, закрывая за собой Сёдзи. Спустившись в сад, останавливается перед яблоней. Оглядывается на павильон. Обара. Тихо. «Спасибо за подсказки. Теперь я знаю все. Чтоб рыбку золотую поймать наверняка, а все ж... Еще вернее, добуду я успех, коль буду от Янаги одна я выступать. Соперницы другие нисколько не страшны, но ты моя, Идзуми, ступай-ка на тот свет». С яростью обламывают самую красивую ветку яблони и уходят, обмахиваясь ею. С противоположного края сцены из тени выходит неслышимый и провожает ее взглядом. Затемнение, занавес, поворот круга.